Тот, мол, преувеличивает опасность мелкобуржуазных, меньшевистских, националистических уклонов на местах и национального либерализма в центре, но не видит или не хочет видеть опасности великодержавного шовинизма. Ну и так далее. Пуще всего боялся Лев Давидович сильного государства с крепким славянским ядром. В таком государстве ему и его сообщникам просто нечего было делать. И на этот раз не вышло согласия. Наоборот, борьба между Сталиным и Троцким еще более обострилась. Я, однако, забежал вперед. В конце сентября 1922 года на нашей квартире собрались приехавшие из Грузии партийные деятели, которых приглашал к себе в Горки Владимир Ильич, познакомившийся с планом автономизации. Не знаю, был ли тогда у нас Мдиване, но точно запомнил Думбадзе, которого Сталин называл по имени Ладо, и Акуджаву. Встретив гостей, я ушел на свою половину и не появлялся потом весь вечер. Однако Сталин специально оставил дверь приоткрытой, лишь задернул ее портьеры. Разговор был очень резкий и громкий. Иосиф Виссарионович несколько раз сорвался на крик, чего с ним почти никогда не случалось. Но его можно было понять. Конфликт был очень серьезен. И все по вине земляков. Итак, образованием единого государства занялся сам Ленин. Изучив документы, связанные с планом автономизации, побеседовав со многими представителями республик, Владимир Ильич пригласил к себе Сталина. В хороший солнечный день бабьего лета мы с ним на автомашине поехали в Горки. Дорога оказалась ухабистой, нас изрядно трясло и качало. Но Иосиф Виссарионович не замечал этого, поглощенный своими мыслями. Хмурился. Несколько раз порывался сказать что-то, но сдерживал себя. Рядом был незнакомый водитель. Зачем Сталин взял меня в эту поездку? Наверное, ему требовалась моральная поддержка. Грузины против выдвинутого плана. Белорусы колеблются. Но все другие-то за. Можно что-то уточнить, изменить. Вот, мол, мнение русского человека, интеллигента, патриота. Может быть, он и не рассчитывал выдвигать меня на первую линию, но присутствие мое вселяло в него уверенность. Как всегда, при сильном и тщательно скрываемом волнении Иосифа Виссарионовича познабливало, он доставал носовой платок. Райским местом показались мне Горки. Тишина, многоцветие осеннего леса, красивые аллеи, горьковатый запах прелой листвы. Открывшиеся с окраины парка живописные дали очень напоминали просторы, которыми я любовался когда-то с балкона нашей усадьбы. Да и дворец напоминал наш с Верой дом. Однако все это я заметил и оценил позже, когда Ленин и Сталин уединились для разговора. Сперва мое внимание было приковано к Владимиру Ильичу. Показалось, что выглядит он не так уж плохо, как можно было ожидать после всех разговоров о его здоровье. Но вскоре стало ясно, что лишь хороший день да оживление, вызванное встречей, взбодрили его. Желтоватая кожа обтягивала заострившиеся скулы. Шел он медленно. Говорил, делая значительные паузы, причем говорил громко, рассуждал вслух, не делая тайны ни от кого, кто мог его слышать. Так поступают люди, абсолютно убежденные в своей правоте. Из его слов, долетавших до меня, я понял, что Ленин считает план автономизации не шагом вперед, а чуть ли не шагом назад. Республики, дескать, уже освоились с самостоятельным положением, создали свои органы управления, построили национальный аппарат, ломка всего этого вызовет недовольство. Значит, объединяться надо на иной, на принципиально новой основе. Не механическое подчинение республиканских органов власти соответствующим высшим органам РСФСР, а полное равноправие каждой республики. Для этого создать еще один новый этаж власти, общегосударственной власти, в которой все республики будут иметь одинаковое представительство. Иосиф Виссарионович при мне возразил только раз, сказав, что мы усложним дело, утяжелим руководство, разведем чиновников, если ко всем имеющимся организациям создадим еще общий ЦИК, общесоюзные наркоматы и прочие многочисленные учреждения. Будет еще один этаж бюрократии. И это в угоду капризам некоторых независимцев из одной-двух республик. «Нет-нет», — быстро произнес Ленин. «Их найдется много таких независимцев. И во всех республиках. Они способны появляться вновь и вновь, а мы сразу выбьем почву у них из-под ног». То, что предлагал Ленин, представлялось достаточно убедительным. Но он, как говорится, шил костюм на свой рост. Для него, с его живым характером, эрудицией, гибким умом, с его авторитетом, естественным и интересным был изменяющийся, нарастающий процесс созидания. Сталин же, в силу своего совершенно иного характера, хотел покончить с делом один раз и надолго, навести полный порядок в одном вопросе и браться за другой. Он, конечно, мог обдумывать, вести, направлять сразу несколько дел, но чем дальше они затягивались, тем сильнее раздражали его, любившего четкость, категоричность. Он не был столь многообразен, как Ленин, для которого разбираться сразу в десятках процессов было совершенно обычным состоянием. Вполне естественно, что Иосиф Виссарионович хотел строить такое государство, которым легче и проще было бы управлять. Сталин хотел завершения, результата. А Ленин, вероятно, считал, что сейчас надо лишь повернуть поток в нужное русло, не бетонируя накрепко берега, чтобы при необходимости легче было варьировать, искать иных возможностей. Разговор их длился долго. Они прогуливались по парку, заходили в библиотеку и опять вернулись на воздух. Владимир Ильич заметно устал, речь его сделалась вялой. Только взгляд был живой, ироничный. Чувствовалось, что он доволен беседой. Перед отъездом селение в плетеное кресло на балконе. Неяркое, но теплое солнце освещало белую балюстраду, густую пеструю листву за их спинами. Я с особым волнением смотрел на двух вождей, думая о том, что в их руках находятся судьбы многих народов. Судьба России. От этих людей зависит ход мировой истории. И потому, что долго не мог отвести взор, картина эта ярко врезалась в память. Во всем они были разные, абсолютно во всем. От одежды, внешнего облика, до способа излагать свои мысли, даже до самых мыслей. Сталин в высоких сапогах, в черных брюках и белом кителе, застегнутом на все пуговицы, со стоячим воротником, имел вид строгий, сидел чуть подавшись вперед, в позе угадывалось некоторое напряжение. А Ленин свободно откинулся в кресле, забросив ногу на ногу, сложив на животе руки. На нем штиблеты, просторные брюки, не стесняющие движений, теплый френч, расстегнутым отложным воротником. Его раскованность, естественность особенно подчеркивались сдержанностью, военной строгостью Сталина. В последнее время Иосиф Виссарионович редко ездил по стране, много сидел за столом, начал полнеть, округлилось, посветлело лицо, менее заметны стали рябинки. Ленин же, наоборот, был худ, черты лица заострившиеся, лоб казался таким огромным, что приковывал к себе внимание. а лоб Сталина оставался непропорционально узким, хоть он и зачесывал назад густые пружинистые волосы. Брови тоже густые, с изломом. Он был в ту пору привлекателен, находился в расцвете лет, особенно украшала его улыбка, смягчавшая суровость.